Глава 7. Оливия. Я стояла под обжигающе горячими струями воды и не могла согреться. Так глупо все закончилось. Я говорила про великую любовь, а Томми с легкостью изменил. С одной стороны, сильно обидно, но с другой, я даже рада, потому что теперь я не чувствовала угрызений совести за поцелуй с Габриэлем. Хоть я не была виновата, но зато не стыдно, что мне нравилось целоваться с Грейхартом. Том откровенно плохо целовался, он словно пытался меня облизать. Если честно, до Габриэля я думала, что не люблю поцелуи именно за слюни, но оказалось, все может быть по-другому. Наверное, с ним и симулировать оргазмы не надо. Боже мой, о чем я думаю? Я не буду спать с Габриэлем Грейхартом. Но фантазия уже подкидывала горячие картинки и вариации, что будет, если он сейчас зайдет в ванную. Выключив воду, я выбралась из душа. Моя одежда еще висела мокрая, только кружевные трусики успела высушить феном, поэтому позаимствовала рубашку Габриэля. Я уже вышла из ванной комнаты, когда услышала стук в дверь. Мы с Габриэлем переглянулись, и я спряталась обратно, но оставила себе щелочку, чтобы слышать и видеть происходящее. Стук продолжался, и Габриэль спокойно открыл, а в комнату ворвался Томас и растерженным петухом наскочил на Грейхарта. «Где Лив?» «Если бы меньше бегал за дочкой сенатора, то знал бы. Это не твое дело!» Томас готов был бросаться с кулаками, но рядом с Габриэлем выглядел слишком утонченным и возвышенным, поэтому не рисковал нарываться на драку. «Ты к ней приставал. Я видел газеты. Она сама бы мне не изменила». «Согласен. Оливия не такая. Она не для тебя». «Да как ты смеешь?» Томас аж покраснел от гнева. «А как ты смеешь так с ней поступать? Она не слепая». «Это из-за отца. Лив поймет». «Член ты тоже из-за отца достал на пирсе?» И тут Том просто отшатнулся, побелел и начал хватать воздух ртом, как оглушенная рыба. Такое резкое изменение. Я даже подумала, что у него случится гипертонический криз. Ни слова не говоря, он выскочил из комнаты, а улыбающийся Габриэль захлопнул дверь и развернулся ко мне. Я вышла из ванной и села на кровать. «Зачем ты ему рассказал?» «Захотелось. Так он от тебя отстанет быстрее». «Но мы точно расстались, хотя я все равно жажду крови. Хочу, чтобы он страдал». На улице раздались крики. Габриэль вышел на балкон и поинтересовался у работников, стоявших внизу. «Что за шум?» «Девушка пропала вечером, а ее телефон сейчас нашли возле пирса, в воде». «Она не умеет плавать!» Напуганный голос Томаса разносился по округе. «Лив боится воды!» Ему что-то говорили Саманта и отец, но было не слышно, а вот Томми продолжал орать. «Она все узнала и утопилась из-за того, что я ей изменил. Она меня очень любила. Что же делать?» Я сидела на кровати и в шоке смотрела в сторону улицы, а Габриэль чуть ли не смеялся. «И правда. Что теперь делать?» — шепотом спросила я. «Ты хотела мести? Вот это наслаждайся». «А это не слишком?» Он пожал плечами, а потом растянулся рядом на кровати, подложив руки под затылок. «Ему полезно будет пострадать, а тебе отдохнуть». В темноте поиски усложнились, и вскоре спасательная операция затихла. Видимо, решили, что я или в лесу, или утонула. В лес отправились люди с фонариками, мне их даже жалко стало, но Томас заслужил, пусть переживает. Несколько часов Габриэль работал за ноутбуком, а я захватила его телефон и бездумно листала электронную книгу. Мысли скакали, как лилия на экране Холтера. «Наверное, хватит мучить людей?» Не выдержала я тишины. «Ходят по темноте, переживают, еще моим додумаются позвонить». «Напиши брату или родителям сама. Предупреди». «Не помню их номера наизусть». повинилась я. Грейхард усмехнулся и вскоре диктовал мне цифры. Не выдержав, я села на подлокотник его кресла и заглянула к нему в ноутбук и аж опешила. Там было целое досье на меня, полностью расписана биография, весь круг знакомых, привычки, любимые блюда и что я ломала ногу, когда мне было 10, мое расписание дня и любовь к кокосовому маслу. «Я догадывалась, что ты маньяк, но это слишком. Надеюсь, ты не сам сидел по кустам, фотографируя меня?» Габриэль зашел на облачное хранилище и открыл папку. Гигантское множество фоток меня на работе, с друзьями, когда я гуляю, занимаюсь спортом, вот на пляже. «Надеюсь, что в этом архиве нет обнаженных снимков?» Протянула я, листая фотографии. «Хочешь это исправить?» Почти промурчал Габриэль на ушко, но, наткнувшись на мой холодный взгляд, отодвинулся на свое место. «А ведь я почти забыла, что ты ненормальный. Хочешь, предоставлю тебе такую же папку про себя? Будем квиты». «Да, хочу. И буду ближайшие 5 лет портить тебе дни рождения». «Ну, если мы поженимся, то это выполнимо». Габриэль откинулся в кресле, задумчиво смотря на меня, а потом спросил. «Ты так сильно боялась?» «Конечно! Убийца пишет криповые сообщения в полночь. Кто бы не боялся?» «А теперь?» «Боюсь. Но не как таинственного маньяка, а как Габриэля Грейхарта. Это по-другому». Мы смотрели друг на друга, и я чувствовала, что вокруг нас электризуется воздух. Не выдержав этой аномалии, я вскочила и подошла к закрытому балкону. Хотелось убежать от Габриэля. Дистанцироваться, пока не случилось что-то, о чем я буду жалеть. Я открыла дверь, и почти сразу меня оглушили стоны из соседней комнаты. Комнаты, где продолжали лежать мои вещи, и сейчас был мой пока еще парень. Понятно, что мы бы расстались после сцены на пирсе, но Томми не искал меня по ночному лесу. Он трахался с Самантой. Габриэль захлопнул дверь и прижал к себе, а я всхлипнула и разревелась. «Он тебя недостоин, просто малолетний идиот. Ему 30, но под родительской опекой. Не мужчина, а мальчик. Я такая плохая, почему я не понравилась мэру? И Томми, получается, он меня совсем не любил». «Дело не в тебе. Эрик хотел сыну выгодную невесту, дочку сенатора, а Томми... Тьфу! Кто в 30 лет называет себя Томми? Он просто самовлюбленный идиот. Увези меня отсюда, пожалуйста». Габриэль посмотрел на часы и быстро собрался. Мои вещи остались в соседней комнате, но забирать их не стали. Я переоделась в почти высохшее платье. Видела, как Грейхард заплатил служащим, что меня искали в лесу, пока его водитель готовил автомобиль, и вскоре мы сели. Большая машина с просторным местом сзади и даже перегородкой от передних сидений. «А можно вина?» — тихо попросила я, и Габриэль это организовал без проблем. Принесли бутылку вина и сыр с виноградом. Грейхард поставил их на откидной столик в машине. Я сняла туфли и забралась с ногами на сиденье. Мы поехали, и он мне сразу подал бокал. «Ты знаешь, что я люблю сладкое?» — сказала я, сделав глоток. «А ты какой любишь?» «Предпочитаю крепкие напитки». Габриэль улыбнулся. Появилась ямочка на щеке. Мне нравилась его улыбка. Она делала его настоящим, и из взгляда пропадала холодность. Я все еще не понимала, кто такой Габриэль Грейхард и зачем он так ворвался в мою жизнь. Но сегодня я рада, что была не одна.